стремился рассказать, во-первых, о внутренней жизни американского общества, обострении его социальных и экономических проблем, трещинах в политической структуре. Это сделано не для того, чтобы собрать воедино все худшее об Америке. Отнюдь. Внутреннее неблагополучие стало осевой линией развития Соединенных Штатов, точкой отсчета едва ли не всех главных событий и тенденций. Во-вторых, важно разобраться, как лавина внутренних трудностей, вся эта гнетущая социальная патология, проецируется на жизнь современного американца. Что именно лишает его условий жизни и развития достойных человека, тем более в стране колоссального материального богатства. Речь идет, разумеется, о трудящихся людях, составляющих подавляющее большинство населения. В-третьих, показана роль Вашингтона в мировой политике второй половины 70-х, начала 80-х годов. Здесь в центре внимания проблема, почему и как американские верхи свернули к политике конфронтации. Почему, вопреки объективным задачам международной жизни, надеждам миролюбивых стран и народов на продолжение и развитие, в 80-е годы процесс разрядки, вопреки, наконец, интересам народа самих Соединенных Штатов Америки, американский милитаризм погасил возникшие было проблески внешнеполитического реализма и стал самодавлеющей политикой. Таковы основные ракурсы книги. Глава первая. 70-е годы. Десятилетие кризисов. Руль внешней политики Соединенных Штатов Америки повернули вправо на исходе 70-х годов, ставших для Америки десятилетием кризисов. Пожалуй, ни один другой период в новейшей истории страны, исключая лишь тяжелейшие 30-е годы, не отличался таким обилием внутренних проблем. Дело не только в хроническом характере неблагополучия, его хватало всегда, но и в масштабах кризисов, в их взаимозависимости и глубине. В Соединенных Штатах Америки менялось само понятие о критериях неблагополучия. В 1968 году, например, преступность считалась главной общенациональной проблемой. Спустя 10 лет преступность не просто возросла. Она удвоилась. Но уже не эта проблема стояла на первом месте в длинном списке тяжелых проблем. Ее оттеснили другие, еще более острые и болезненные. Нарастание, аккумуляция кризисов стали осевой линией социально-экономического и политического развития Соединенных Штатов. 70-е годы высветили безнадежность замысла оздоровить капитализм буржуазно-реформистскими методами, на которые так надеялись американские верхи, вдохновленные в свое время Франклином Рузвельтом. С иронией, горечью, трудящиеся люди вспоминали забытые обещания войны с бедностью, великого общества, общества всеобщего благоденствия и прочее. Внутренние неурядицы смывали недавние пророчества об эре бескризисного развития, полной занятости, устойчивого процветания без инфляции. Разваливалась идеология буржуазного либерализма, по швам трещала его политическая экономия. Болевые точки капитализма Соединенных Штатов уже не притуплял, как бывало, временный наркоз реформизма. Десятилетие кризисов, если взглянуть шире, дописало главу американской истории второй трети XX века.